Александр Баханов. Царь Иоанн IV Грозный. Эпиграф. «Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу, своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют». Александр Сергеевич Пушкин, Борис Годунов. Во имя исторической справедливости. Вместо предисловия. Царь Иоанн Васильевич Грозный — одна из самых известных и знаковых фигур в истории России. Он родился 25 августа 1530 года в селе Коломенское под Москвой. Имя получил в честь Иоанна Предтечи, которого считал своим небесным покровителем, и те за именинство отмечал 29 августа, день усекновения главы Иоанна Крестителя. В декабре 1533 года воспринял от отца титул великого князя Московского. В январе 1547 года венчался на царство в Успенском соборе Кремля, став первым царем в русской истории. Представился Иоанн Васильевич 18 марта 1584 года в Московском Кремле, приняв перед уходом постриг с именем Иоанна, и был погребен в соборе святого архистратига Михаила, Архангельском соборе, в Кремле в монашеском одеянии. Позже его назовут Грозным, хотя современники почти не пользовались подобным определением. Этот народный титул широко распространился уже после смерти Иоанна в начале XVII века, в период разорения Руси, получивший название «Смуты». Выдающийся русский лексикограф Владимир Иванович Даль 1801-1872 дал русскую лексическую интерпретацию эпитета применительно к правителю. «Мужественный, величественный, повелительный и держащий врагов в страхе, а народ в повиновении». Только в этом смысле и можно воспринимать данный титул, а совсем не в тех значениях, которые ему произвольно приписывают. В переводах на иностранные языки термин «грозный» переводят как «кровавый», «ужасный», «страшный», что совершенно искажает русское смысловое содержание. Исторической эпитафией первого русского царя навсегда стали слова очевидца правления Иоанна, святого первопатриарха московского Иова, 30-е годы XVI века, 1607, сказанные через полтора десятка лет после кончины Грозного. «Благочестивый тот царь и великий князь всея Руси Иоанн Васильевич был разумом славен и мудростью украшен, и богатырскими победами славен, и во всем царском правлении достохвально себя проявил, великие и невиданные победы одержал и многие подвиги благочестия совершил. Царским своим неусыпным правлением и многой премудростью не только подданных богохранимой своей державы поверг в страх и трепет, но и окрестных стран и, наверное, народы, лишь услышав царское имя его, трепетали от великой боязни». Иоанн наследовал титул великого князя Московского в возрасте 3 лет после смерти отца, великого князя Московского Василия III Ивановича 1479-1533, великий князь с 1505 года. По отцу он потомок в пятом поколении легендарного победителя хана Мамая Великого князя Владимирского Дмитрия Ивановича Донского 1350-1389, по матери Елене Васильевне Глинской 1508-1538, Грозный, как принято считать в генеалогии, являлся потомком разгромленного в 1380 году русскими ордынского правителя Мамая, умер в 1380 году. Существует генеалогическое предание, что род Глинских, перебравшихся из Литвы на Руси в самом начале XVI века, восходил к сыну Мамая Мансуру. Сам Иоанн Грозный никогда не признавал свое родство с чингисидами. Это только одна часть родословия, причем не самая древняя. Иоанн Васильевич по отеческой линии – преемник двух великих династий. Первая, Рюриковичи, восходила к IX веку, к легендарному Рюрику, умер в 879 году, основателю правящего владетельного рода в Древнем Киеве. Его отец, Василий III, 1479-1533, дед Иоанн III, 1440-1505, прадед Василий II, 1415-1462, великие князья московские, все происходили из числа потомков Рюрика. Бабка же Иоанна Васильевича, великая княгиня Софья Зоя Фоминична, 1456-1503, была урожденной греческой принцессой из царского рода палеологов. Она являлась внучкой императора Ромея в 1391-1425 Мануила II и приходилась племянницей двум ромейским императорам Иоанну VIII 1425-1448 и Константину XI 1448-1453. По другой пагинации Константин XII, правителем империи Константина Великого, которую ныне именуют Византией. Собственно, государство Византия в действительности никогда не существовало. Все жители этой римской восточной империи, существовавшей более 1000 лет, называли себя ромеями, римлянами, и вполне обоснованно считали свою империю законной преемницей и наследницей Римской империи. Термин же «Византия» ввели в обращение католические идеологи, стараясь умалить всемирное историческое значение империи Константина. Он вошел в широкое общественное употребление в середине XIX века. В основу смыслового подлога было положено название возникшего еще в 657 году до Рождества Христова греческого городка Византии, куда в 330 году император Константин 272-337 перенес столицу империи из Рима и получившую название Константинополь. От старой Византии уже при императоре Константине не осталось никакого следа. Все было построено заново. Константинополь стал центром величайшей мировой империи. В период своего расцвета с V по XII век Константинополь являлся красивейшим, самым благоустроенным и наиболее населенным центром мира. Число его жителей превышало 1 000 000 человек. Жители империи Константина до самого конца осознавали себя именно ромеями. Это была церковно-государственная традиция. Выдающийся канонист XII века и патриарх антиохийский Феодор Вальсамон, отвечая на вопросы патриарха Александрийского Марка, писал в 1195 году, что православные христиане — римляне, независимо от места проживания, а потому и должны подчиняться римским законам. Ее, Софье, дядя, император Константин, погиб при защите Константинополя от турецкого нашествия в 1453 году и был причислен православной церковью к лику угодников Божьих. Династия палеологов правила в Константинополе последние 200 лет существования империи ромеев 1259-1453. Из европейских монархов по степени династического достоинства с Иоанном IV никто не мог сравниться. Первый царь прекрасно знал свое родословие и понимал собственную исключительность в мире коронованных особ. Это свое избранничество он много раз демонстрировал в переписке с властелинами разных стран и народов. В январе 1547 года Иоанн Васильевич в Успенском соборе Московского Кремля венчался на царство. То был не просто выбор новой властной атрибутики. Это явилось признанием всемирной духовной миссии Руси. Теперь и де-факто, и де-юре функция священного царства, некогда принадлежавшая Константинополю, перешла к Москве. Идея Вечной Империи нашла новое историческое воплощение в образе Московского царства и Московского царя. Отныне Русь — не только государство и правление, но в первую очередь исполнение мессианского задания, ниспосланного Всевышним Вечной Империи, евангелизации рода человеческого и приуготовлению его ко второму пришествию. По словам знатока русской духовной традиции, империя есть форма государственно-политического служения Богу. Религиозный смысл ее – создание для всех входящих в империю народов своеобразного пространства спасения. Россия уже царство, Москва уже Рим, София Константинопольская уже перелетела на Русь и стала огнезрачной Софией русских икон. Как написал в этой связи митрополит петербургский и ладожский Иоанн Снычев 1927-1995, воцарение Грозного стало переломным моментом. Русского народа, как народа-богоносца, русской государственности, как религиозно осмысленной верозащитной структуры, русского самосознания, как осознания богослужебного долга, русского воцерковленного мироощущения, как молитвенного чувства промыслительности всего происходящего. Соборность народа и его державность слились воедино, воплотившись в личности русского православного царя. Провиденциальная мессианская миссия Московии, так явно ощущаемая людьми середины XVI века, явила новое русское национально-государственное мировоззрение, поднимавшее Русь на особое место в мировом ходе времен. Московский царь становился лидером всего православного мира. Не случайно Константинопольский патриарх Иоасаф II в 1560 году в послании в Москву называл Иоанна Васильевича «царем всех православных христиан». Русская эсхатология, русские упования отнюдь не сводились к ожиданию конца света. Это было осознание открывшегося бескрайнего пути нравственного самосовершенствования, молитвенного усердия, истинного благочестия. Ведь сам Бог ниспослал Руси всемирную роль, тяжелейшее бремя ответственности и долга — быть его уделом. И вполне закономерно, что страна, вослед за Святой Землей, начинает именоваться Святой Русью. Это был идеал. Это предел стремления русского социума XVI века. Других примеров подобного возвышенного, надмирного восприятия не государства, а земли в мировой христианской истории не существует. Эсхатологическое ощущение времени чрезвычайно важно учитывать при характеристике мировоззрения царя Иоанна, целиком пронизанного экстремальным порывом, сверхличностным устремлением в сакральную высь. Он всю свою сознательную жизнь стремился служить Богу и видел предначертание промысла там, где другие разглядеть волю Божию были не в состоянии. Сохранившиеся документы и свидетельства подтверждают, мироощущение первого царя всегда было кафоличным, вселенским и эсхатологичным, мироконечным. Первые десятки лет после кончины почитание первого царя было всеобщим. Известный книжник начала XVII века диак Иван Тимофеев, Иван Тимофеевич Семенов, около 1555-1631, имевший немало претензий к конкретной политике царя, сформулировал как бы общественный код восприятия царя-помазанника Божия народом христианским. «Осмелиться описывать подробно год за годом лета царствования превеликого князя Ивана, как и когда царствовал он в течение всей жизни своей, дело не моей худости и дерзости, потому что я не могу и не хочу этого делать из-за особого величия его сана, особенно же из-за благочестия его». Он правую веру в Христа, именно поклонение Троице в единстве и единству в Троице после своих предков до самой смерти, как пастырь, сохранил непоколебимый и незыблемый. Его, царя нашего, такого верного слугу церкви, державшего людей в совершенном страхе, что удивительно в противоположность этому изменившего крепость своей природы на слабость, за непоколебимое, подобное столпу стояния за веру и утверждение в ней прочих, следует увенчать, ибо он хорошо знаком был с книжным учением философов об истине и, кроме того, отличался внешней скромностью. Ради этого не следует низшим людям много говорить о царствующих и без стыда сообщать, если в них что было и порочно, ибо лучше неблагообразие царского поведения покрывать молчанием. В ранее приведенном отрывке особо примечательны слова о величии сана Иоанна Грозного, о благочестии и о твердости веры его. «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла» — Псалтырь, глава 104, стих 15. Этот лапидарный канон содержит могущественное предупреждение Господа, которое люди часто, очень часто, не хотели слышать и не принимали к сведению. А потом следовали вселенские кары, как то случилось в России после 1917 года. Тогда многие, обезумевшие от революционного ужаса современники, так и не смогли понять, за что им такое наказание. Прикасаться к помазаннику — это ведь не только некий физический акт, как то случилось с царем Николаем II в 1918 году. Клевета, измышления, инсинуации — тоже прикосновение. Подобное злобесивое человеческое неистовство адресовалось многим Божьим приставам, и первый в этом ряду — царь Иоанн Васильевич. Личность Ивана Грозного — вот уж загадка из загадок, тайна из тайн русской истории, восклицает современный исследователь. В научной и художественной литературе, в публицистике и поэзии существует масса версий, объясняющих те или иные деяния первого русского царя. Ответов на сегодняшний день дано много, но вот мотивы поведения самого Ивана Грозного нам до сих пор, в принципе, ясны далеко не всегда. Подавляющая часть историографии, как отечественной, так и зарубежной, взращенная в линейной системе позитивистско-материалистических координат, традиционно игнорирует духовно-душевную организацию человеческой личности. Это по преимуществу западническая историография, явление духовного порядка вообще воспринять не в состоянии. Не понимая ничего ни в христианской природе личности, ни в христианском мироустроении и мироощущении, многочисленные историки, не историки, сочиняли бесчисленные одномерные примитивные схемы, модели и описания, говорящие не о героях истории, а только об узости понятийного и смыслового горизонта самих авторов. При линейном взгляде на поток времени происходит не только сужение и приземление исторического горизонта, но и подмена исторического смысла. Подобная аберрация зрения обусловлена гносеологическими причинами. Как точно выразился один из исследователей, современному сознанию, в большей степени рационалистическому и даже атеистическому, совсем непросто проникнуть во внутренний мир человека, живущего совершенно по другим законам, по законам глубоко религиозно-мифологическим. Такое было время тогда, в 16 столетии. Такими были и люди. К данному наблюдению позволено будет сделать небольшой корректив. Современному человеку не только трудно воссоздать и почувствовать мир 500-летней давности, но во многих случаях у него отсутствует и желание постигать иную, не только временную, но и духовную реальность. Если применительно к обычному человеку такой самодовольный подход к прошлому понятен и объясним, то для историка он губителен. Образно говоря, историк вместо реставратора становится искусствоведом, начинает рассматривать якобы первичную картину, не замечая, что она вся закрыта поздними наслоениями. Такая, с позволения сказать, гносеология неизбежно ведет к фальши и примитивизации минувшего. Находясь всю свою сознательную жизнь в роли правителя Руси, первый царь запечатлелся в истории многими делами. Оценка этой деятельности разнится. Тут наличествуют прямо противоположные умозаключения, но общий итог не подлежит сомнению. Иоанн Грозный фактически создал единое русское православное государство, мощь и значение которого никто уже не мог отрицать. Даже авторы, крайне негативно относящиеся к первому царю, признавали его несомненные исторические заслуги. В одном из подобных сочинений говорится: «Для России время правления Ивана Грозного осталось одной из самых мрачных полос ее истории. Разгром реформационного движения, бесчинство опричнины, новгородский поход — вот некоторые вехи кровавого пути Грозного. Впрочем, будем справедливы». Рядом вехи другого пути, превращение России в огромную державу, включение земли Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири от Ледовитого океана до Каспийского моря, реформы управления страной, упрочение международного престижа России, расширение торговых и культурных связей со странами Европы и Азии. Если рассмотреть предложенный баланс плюсов и минусов с беспристрастной точки зрения, то, несомненно, свершения превышают все прочее. Поэтому и речь надо вести о выдающемся историческом политическом деятеле, осуществившем грандиозную трансформацию довольно рыхлого и замкнутого государства в великую мировую державу. Эпоха Иоанна Грозного совсем не только и не столько репрессии и тирания, а огромный потенциал обретений в области государственно-культурного созидания. За время Иоанна территория государства увеличилась в два раза, достигнув 5,4 миллиона квадратных километров. Россия утвердилась в Поволжье, в Сибири, на Северном Кавказе. Численность населения выросла почти наполовину и приблизилась к концу его царствования к 10 миллионам человек. Были проведены реформа судопроизводства, земская реформа. Созданы первые регулярные воинские подразделения, стрельцы. По распоряжению Иоанна основано более 100 монастырей, этих очагов просвещения и благотворительности. Построено более 50 церквей, в том числе и такие мировые шедевры архитектуры, как собор Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, или иначе храм Василия Блаженного. За время Иоанна были канонизированы десятки угодников Божьих. Был проведен стоглавый собор, регламентировавший церковную жизнь. Появились первая типография — первые печатные книги. Во многих же сочинениях акцент делается не на достижениях, здесь все ограничивается общими фразами, а на личности первого царя. Ему предъявляются бесчисленные претензии, выносятся безапелляционные обвинения морально-этического порядка, вплоть до признания его душевно больным. Тем дело часто и ограничивается. Еще в XIX веке в историографии был как бы канонизирован однозначный, крайне отрицательный взгляд на царя Иоанна. Уже в это время он устоявшийся аморальный жупел. Для первого историографа Николая Михайловича Карамзина 1766-1826, ставшего фактически родоначальником русской светской историографии, здесь все ясно и определенно. Грозный, кровавый тиран, деспот, крушивший все и убивавший по своей прихоти, руководствуясь только личными порочными наклонностями. В своей записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях 1811 год историограф вынес краткий, беспощадный и, как казалось, непререкаемый вердикт. Иван IV, быв до 35 лет государем добрым и по какому-то адскому вдохновению возлюбив кровь, лил оную без вины и сёк головы людей, славнейших добродетелями. Бояре и народ в глубине души своей, не дерзая что-либо замыслить против венценосца, только смиренно молили Господа, да смягчит ярость цареву сию казнь за грехи их. Кроме злодеев, ознаменованных в истории названием опричнины, все люди, знаменитые богатством или саном, ежедневно готовились к смерти и не предпринимали ничего для спасения жизни своей. Чуть позже, в своей исторической эпопее «Истории государства российского», Карамзин посвятил второму периоду царствования Иоанна Грозного отдельный 9-й том, полный гневных разоблачений и моральных обличений Ивашки, так пренебрежительно называл первого царя в частной переписке историограф. Дискредитация принимала порой форму вопиющих и скандальных курьезов. В 1862 году, 8 сентября, в Новгороде состоялось открытие и освящение грандиозного монумента «Тысячелетие России». Памятник был выполнен по проекту архитектора Микешина и скульптора Шредера. Этот шедевр до сих пор украшает Софийскую площадь древнейшего русского города. Огромная колоколообразная композиция насчитывает 128 фигур выдающихся деятелей истории, от святых киевских князей Ольги и Владимира до императора Николая I. Памятник поражает своей импозантной имперской статью. Поражает он и тем, что в числе государственных деятелей отсутствует фигура первого царя. 50 лет правления Иоанна Грозного выпали из бронзовой летописи русской истории. Правда, здесь помещены изображения первой жены Грозного, Анастасии Романовой, и царских сподвижников Сильвестра и Адашева. Самого же Иоанна Васильевича здесь нет. Авторы проекта и высочайшая комиссия во главе с императором Александром II, принимавшие его, сочли неуместным помещать изображение первого царя. К тому времени возобладало мнение, что царь Иоанн чуть ли не чудовище во плоти. Об этом так уверенно говорили и историки, и все прочие знатоки прошлого. Как с долей иронии заметил один из авторов, Грозного не обличал разве что ленивый. Карамзин в своей «Истории государства российского», которую постигала вся читающая Россия, которую преподавали во всех гимназиях, так запугал читателей образом кровожадного тирана, что ему не нашлось места на монументе тысячелетия России. Мысль о том, что карамзинский образ — плод тенденциозных измышлений, что портрет этот фальшив от начала и до конца, долго никому не приходила в голову. Первый историограф завораживал читателя обилием сносок и ссылок на первоисточники и литературным мастерством подачи факта. Однако выдергивал из документов Николай Михайлович только то, что соответствовало его субъективному и недоброжелательному, а по сути дела, русофобскому взгляду. И до сам отбор, так сказать, вивисекция документального ряда у Николая Михайловича Карамзина изначально предвзята. Потому главными свидетелями у него становятся предатель князь Андрей Михайлович Курбский 1528-1583, который, оправдывая собственную подлую измену, лгал на царя без удержу. Лифлянские дворяне-перебежчики Иоганн Таубе и Элерт Крузе, английские авантюристы-лазутчик Гарсей и прочая иностранная русофобская нечисть. При этом никто из иностранцев, очевидцев, не знал даже как-то сносно русского языка, но в своих писаниях приводили диалоги и монологи царя, митрополита Филиппа и прочих лиц, которые говорили исключительно по-русски. Карамзин же на это принципиальное обстоятельство не обратил никакого внимания. Всегда находились люди, не согласные с подобной одномерной и одноцветной оценкой личности и дел Иоанна Грозного, но их голоса мало кто хотел слышать. Во всяком случае, на общественные представления мнение несогласных заметно не влияло. Как выразился русский историк Сергей Михайлович Соловьев 1820-1879, явилось мнение, по которому у Иоанна должна быть отнята вся слава важных дел, совершенных в его царствовании, ибо при их совершении царь был только слепым, бессознательным орудием в руках мудрых советников своих Сильвестра и Адашева. Историк Константин Дмитриевич Кавелин 1818-1885, стараясь рассматривать исторические эпохи не изолированно, как то делал Карамзин, а в едином потоке временных взаимосвязей, писал, что наступившая через 20 лет после смерти Грозного в начале 17 века Великая Смута, когда погибли сотни тысяч людей, а государство фактически было сокрушено почти до основания, оправдала жестокие меры царя Иоанна Васильевича. В этот трагический момент главными разрушителями Руси стали те самые боярско-вельможные родовые кланы, которым так беспощаден был первый царь. «Сблизьте с эпохой смут фигуру Грозного», — восклицал Кавелин, «и она предстанет перед вами в трагическом величии». Значит, однако, не одна кровожадность и подозрительность заставляли его лить токи крови. Он чуял беду и боролся с ней до истощения сил. Эпоха смуты оправдала и возвеличила личность Иоанна Васильевича. Об этом со всей определенностью говорилось в утвержденной грамоте об избрании на московское государство Михаила Федоровича Романова, составленной в мае 1613 года. В этом документе о первом царе написано, что он благочестию рачитель и по христианской вере крепкий поборник, и в своих государственных чинах и поведениях премудр, и величайшую честь и вышехвальную славу царствия венец на главу свою воспринял. И от премудрого его разума и от храброго подвига все окрестные государства имени его трепетали. Помимо всего прочего, Иоанн Васильевич явился отцом двух угодников Божиих – царя Федора Иоанновича 1557-1598 и царевича Дмитрия Углицкого 1682-1691, пользующихся молитвенным почитанием по сию пору. Однако подобные принципиальные вещи не имеют никакого значения для поколений знатоков, большая часть которых пребывает в состоянии духовной дикости. Один из современных биографов Грозного, пытаясь рассмотреть личность и дела этого правителя вне рамок старой идеологической схемы, признавался: «Приходится честно сказать читателю, что на вопрос об историческом значении деятельности Ивана IV мы до сих пор не имеем окончательного ответа. Остается лишь надеяться, что его могут принести труды новых поколений исследователей». Еще раньше известный русский историк Сергей Федорович Платонов 1860-1933, уделивший много внимания и времени изучению эпохи Грозного, констатировал, что большинство характеристик и оценок царя, даже если они остроумны, красивы и вероподобны, все-таки произвольны. Личный характер Грозного остается загадкой. Он признавал, что в биографии Грозного есть годы, даже целые ряды лет без малейших сведений о его личной жизни и делах. С тех времен ситуация мало изменилась. Никаких принципиально новых документальных свидетельств в обращении не поступило. Тем не менее, количество сочинений все растет, а Грозниниана пополняется все новыми и новыми произведениями, большая часть которых лишь перелицовка давних мировоззренческих схем. Как заметил известный современный историк, к сожалению, Иван Грозный до сих пор остается непонятым потомками. Главная беда состоит в том, что понимать-то его как раз большинство историков и не хотело. Иногда в литературе можно найти вообще вопиюще примитивные суждения, квалифицирующие Грозного земным воплощением Антихриста. Подобные аллюзии к истории отношения не имеют, как не имеют они ничего общего и с христианским миропониманием. Здесь нечего обсуждать или опровергать по существу, так как это экстракт абсолютного духовного невежества автора. Совершенно абсурдным выглядит и другой пошлый антиисторический тезис, гласящий, что Грозный стал родоначальником тоталитарного террора. Невольно хочется посоветовать подобным знатокам, прежде чем браться за перо, хотя бы азы политико-исторического словаря освоить. Органическая слабость многих сочинений не в незнании фактов как таковых, а в том, что факты эти приводятся в отрыве от общих условий и обстоятельств времени. Иными словами, игнорируется исходный принцип познания прошлого — чувство историзма, делая из живых людей определенного времени со всеми их слабостями, достижениями, успехами и неудачами неких надисторических мрачных истуканов. Иоанн Грозный, несомненно, один из самых оклеветанных героев русской истории. Ложь эта имела различные причины происхождения, но главное, органическое, коренилось в неспособности принять ценности метафизического мира и, главное, признать бытие Божие как объективную реальность. Почти вся отечественная историография после Николая Михайловича Карамзина — это парад человеческого самомнения и диктатура позитивистской методологии. Уже сам Карамзин был весьма нетверд в вере. Его многолетнее увлечение масонством — наглядное тому подтверждение. Православие же и масонство — вещи не просто несовместные, но и взаимоисключающие. И самый сильный контраргумент против всех антицарских инсинуаций — пиететное отношение народной памяти к царю Иоанну. Народное почитание Иоанна Грозного потрясало уже Николая Михайловича Карамзина. Добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти. Стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими, констатировал Карамзин. Знатоки фольклора почти в один голос утверждают, в народном эпосе Иоанн Грозный – любимый и высокочтимый герой. Даже буревестник революции Алексей Максимович Горький признавал, что в народных песнях и сказках Грозный царь является царем мудрым, а главное – справедливым. Народ оказался прозорливее и добросердечнее, чем многие историки, с каким-то патологическим мазохизмом, вытаскивавшие на поверхность только мрак и жестокость, акцентирующие внимание почти исключительно на злодействах, нередко просто придуманных. Иоанн Грозный являлся человеком XVI века. Он был не просто правителем, а правителем в государстве церкви, каковой в ту эпоху являлась Русь-Московия. Неприятие духовной первоосновы русского бытия приводит к тому, что даже сведущие историки позволяют писать невообразимое. Вот только один характерный пассаж. Говоря об отношениях Грозного и священника Московского Благовещенского собора Сильвестра, историк резюмирует: «Иван увлекся религией и вскоре преуспел в своем увлечении». Увлекаться можно чем угодно, в том числе и какой-то религией. Поклонение дереву, камню или коммунизму тоже может стать религией. Иоанн же Васильевич был с рождения и до смерти православным. Никогда не отклонялся от веры в Иисуса Христа. Как заключал митрополит петербургский Иоанн, в 1584 году царь мирно почил, пророчески предсказав свою смерть. В последние часы земной жизни сбылось его давнее желание. Митрополит Дионисий постриг государя, и уже не грозный царь Иоанн, а смиренный инок Иона предстал перед Всевышним Судьей, служению которому посвятил он свою бурную и нелегкую жизнь. Однако подобных случаев исторической духовной реконструкции личности Иоанна IV – единицы. Примеров же аберрации исторического зрения – тьма. Сошлемся на один типичный случай. Американский историк Джеймс Ди Биллингтон, много лет посвятивший изучению России и ее культуры, написал: «В страсти Ивана к абсолютному господству как в церковной, так и в гражданской жизни воплотился цезарепапизм, превосходящий что-либо бывшее в Византии». Что это? Элементарное незнание или идеологический ангажемент? Думается, что второе предположение более обосновано. Историк, занимающийся русской историей многие годы, не может не знать, он обязан это знать, что никогда, ни до, ни при Грозном, ни после него русские великие князья, цари и императоры при жизни не обожествлялись. На них и им никогда не молились. Потому на Руси никакого цезарепапизма не существовало и в помине. Прекрасно зная, что многие другие правители творили несоизмеримо более масштабные насилия, американский автор прибегает к исторической фальсификации, заключая: «Слишком велико, однако, отличие Ивана от современных ему Тюдоров или Бурбонов, чтобы просто внести его в некий безличный список, как одного из многих государственных устроителей. Его жестокость и коварство расценивалось почти всеми современниками, западными наблюдателями, как крайность, превосходящая что-либо ими виденное». Приведенная цитация – расхожее тенденциозное измышление. Почему же слишком велико? Ответа, конечно же, нет. Однако существует же сухая статистика цифр и фактов насилия и казней. Но американскому автору она не требуется. Главное в очередной раз заклеймить Россию старым идеологическим ярлыком «темное царство», а доказательства приводить нет надобности. Это что? Объективный исторический анализ, чем любят козырять представители западных исторических школ? Нет. Это откровенная идеологическая подтасовка. Конечно, как справедливо написал историк Сергей Федорович Платонов, от времени Иоанна Грозного сохранилось мало надежных документов. Все это так. Те же, которые дошли до нас из того далекого времени, интерпретируют события по-разному. Но почему же многие историки и 200 лет после Николая Михайловича Карамзина трактуют фактические эпизоды однозначно, исключительно негативно относительно первого царя? Почему очевидные сплетни и инсинуации князя Курбского, домыслы русофобов из числа иностранных авантюристов и ловцов удачи и ненавистников Руси Московии, таких как Гарсей, Джильс Флетчер, Жак Маржерет и иже с ними, стали чуть ли не бесспорными документами? Причем по сию пору тиражируют грязь и домыслы не только профессора из Гарварда, Принстона и прочих очагов знания, им за такие занятия деньги платят, а наши, доморощенные знатоки, представители так называемой попугайской историографии. Какой-то патологический антирусский мазохизм. Естественно, каждый исследователь и автор имеет полное право высказать собственную позицию на историческое событие и героев его. Но историческая добросовестность, уважение к своей стране и своим предкам требует не только клеймить и разоблачать, но хотя бы как минимум упомянуть о том, что существуют и другие, порой противоположные точки зрения. Это называется историографической культурой. Но ведь подобный подход редко встречается. Обличительные же вердикты звучат и звучат, хотя ведь всякому, кто хоть только прикоснется к данной проблематике, становится ясным, что однозначных ответов во многих случаях не существует. Это касается всех базовых пунктов Грозненианы: смерти святителя Филиппа, смерти псково-печерского игумена Корнилия, опричнины, новгородского погрома и так далее и тому подобное. Даже с числом жен Грозного в источниках полная неразбериха. То ли 5, то ли 6, то ли 7, то ли 8. Но пафос обличителей и здесь достигает высокого накала. Даже те авторы, которые и не знают, что такое Церковь Христова, немедленно встают в позу родителей православия и начинают поносить первого царя за нарушение церковных уставов. Тезис о царе Иоанне Васильевиче как о каком-то исключительном в мировой истории кровожадном тиране всегда вызывал возражения в силу своей бездоказательности и явной пристрастности. Позже к этой теме придется еще не раз возвращаться. В данном же случае сошлемся лишь на мнение человека, слишком хорошо известного не только в качестве политического деятеля, но и в качестве одного из самых непримиримых критиков исторической России. Речь идет о главе Временного правительства в 1917 году Александре Федоровиче Керенском 1881-1970. Коротая свои эмигрантские будни в США, некогда бывший герой 1917 года занялся написанием курса русской истории. Он настолько был потрясен невежеством западной публики в вопросах истории России, что постарался дать адекватные ответы на узловые проблемы прошлого. Книгу Керенский написал в начале 40-х годов 20 века, но по неизвестной причине при его жизни она опубликована не была. Усилиями профессора Иркутского университета Новикова книга под названием «История России» увидела свет только в 1996 году в Иркутске. Одна из этих проблем – Иоанн Грозный и время его правления. Керенский, будучи убежденным европейцем, слишком хорошо знал историю Западной Европы, чтобы переступить через очевидное. «Иван IV», — писал он, — «во второй половине своего царствования был жестоким и своенравным правителем вроде Людовика XI, Филиппа II Испанского или Генриха VIII в Англии. Людовик XI, 1423-1483, французский король с 1461 года. Филипп II, 1527-1598, испанский король с 1556 года. Генрих VIII, 1491-1547, английский король с 1509 года». Но его намерения, его государственная программа были вовсе не реакционны. Нынешний тоталитарный террор гораздо правильнее сравнивать не с эмоциональными взрывами Грозного, а с системой интеллектуальной жестокости Западной Европы XV и XVI веков. Мое утверждение звучит парадоксом, а между тем это так. Думается, что дело здесь не просто в парадоксе, а в реальном ходе событий, которые многие упорно не хотят замечать, хотя и претендуют на звание объективных исследователей. Европейская история XVI века подарила миру целую галерею кровожадных правителей, современников Ивана Грозного. Король 1509-1547, Генрих VIII, королевы Мария Тюдор 1553-1558 и Елизавета I Тюдор 1558-1603 в Англии, король 1556-1598 Филипп II в Испании, король Дании и Норвегии, король Швеции Христиан II 1481-1559, Эрик XIV в Швеции 1560-1568, император Священной Римской империи Германской нации Карл V Габсбург 1520-1558. Деспот, тиран и мучитель, как аттестуют многие царя Иоанна, образно говоря, жалкий приготовишка на фоне вышеперечисленных правителей. Об этом надо открыто и прямо заявлять. Скажем, на фоне английских людоедских нравов эпохи Генриха VIII Русь выглядит почти садом благоденствия. Некоторые слушатели могут искренне удивиться, если узнают, что во время Варфоломеевской ночи с 23 на 24 августа 1572 года во Франции было уничтожено в несколько раз больше людей, чем за 40 лет безраздельного правления Иоанна Васильевича. Резня протестантов-гугенотов была предпринята по инициативе католической партии во главе с матерью короля 1560-1574 Карла IX Екатерины Медичи 1515-1589. Резня происходила не одну указанную ночь накануне Дня Святого Варфоломея, а фактически продолжалась несколько недель, что послужило поводом к затяжной религиозной войне, унесшей десятки тысяч жизней. В указанном контексте существует и еще один, так сказать, современный общественный аспект. В наше время в Великобритании король Генрих преподносится как великолепный, а королева Елизавета как добрая королева без мать Англии. А у нас для Иоанна Васильевича применяются по большей части только уничижительные эпитеты. Тут так и хочется воскликнуть: учитесь у англичан, как надо уважать свое прошлое и творцов его. Известный в эмиграции 20 века русский писатель, историк и публицист Солоневич 1891-1953, возмущенный русофобством западноевропейцев, много десятилетий тому назад с возмущением писал: «На основании постановления от 16 февраля 1568 года инквизиция казнила в Нидерландах свыше 215 тысяч человек, а Карл V еще около 100 тысяч. В Англии при Генрихе VIII было казнено 72 тысячи, а при Елизавете около 90 тысяч. Давайте сравнивать». Подобное сравнение оставим для другого времени. Пока лишь приведем краткие данные, не оставляющие камня на камне от всех антиисторических позиционирований первого царя в качестве какой-то исключительной чудовищной личности. Численность населения в Англии в ту эпоху не превышала 3 миллионов. В Нидерландах около 2 миллионов, а в России примерно 8-9 миллионов человек. Оставим любителям математики подсчитывать проценты убиенных, но ясно одно. По своей кровожадности Иоанн Грозный далеко уступал жестокостям других европейских правителей. Так, по самым придирчивым подсчетам, мартиролог убитых по его приказу жертв в 10 раз был меньше, чем у Генриха VIII. И в наши дни появляются произведения для широкой публики, где Иоанн Грозный изображается каким-то садистом-параноиком. Самый катастрофический случай — фильм Павла Лунгина «Царь», вышедший на экран в 2009 году. Более омерзительного случая извращения русской истории припомнить невозможно. Все — ложь, грязь и патология без конца. Этот поток художественного прочтения народного артиста России предметно к истории нашего Отечества не имеет никакого отношения. В последние годы в общем русле традиционных суждений и оценок первого царя появляются работы, стремящиеся освободиться от замшелых клише, рассматривать эту фигуру не в системе отвлеченных гуманистических политико-социальных силлогизмов европейской истории XIX-XX веков, а в подлинных обстоятельствах времени и места. Потому и психологический портрет Иоанна Васильевича предстает совершенно в ином свете. Открываются новые грани личности, иные масштабы и глубина ее. Царь, заключает свои размышления об опричнине современный автор, добивался полновластия как исполнитель воли Божьей по наказанию человеческого греха и утверждению истинного благочестия не только во спасение собственной жизни, но и тех грешников, которых он обрекал на смерть. Личность Иоанна Грозного до сих пор вызывает живейший интерес. Количество книг, статей, телепрограмм о нем не поддается учету. Интерес этот трудно назвать праздным, так было всегда. В периоды кризисов и тотальных переоценок ценностей, то есть в переходные периоды истории, когда возникала проблема национально-государственной самоидентификации России, наблюдался и всплеск внимания к фигуре первого царя. Так происходит и в наши дни. Какофония суждений и оценок отражает хаос духовно-нравственного состояния нашей страны. Фигура Иоанна Васильевича давно нуждается в новом историческом прочтении. Речь, конечно же, не идет о какой-то нарочитой реабилитации или умышленном обеливании. Да и вообще, выносить вердикт или, наоборот, возвеличивать исторических героев не может являться задачей историка, если только тот не выступает в качестве безропотного слуги какой-либо идеологической концепции. Воссоздание исторически достоверного образа первого царя — это начертание подлинной, великой и красочной картины былого страны и народа, без чего невозможно никакое национально-государственное самопознание и самосознание. Вот почему борьба за царя есть борьба за русскую историю, за ее удивительный героический облик, оболганный и замаранный тенденциозными измышлениями западных авторов и инсинуациями наших доморощенных западолюбителей, которые доминировали в историографии последние два с лишним века. Трудно надеяться на то, что какие-то будущие поколения расставят все точки над «и», создав беспристрастную подлинную картину минувшего времени. Подобные упования из области мифических ожиданий. Вожделенной объективной истории по определению никогда не было, да и быть не может. Признавая неизбежность субъективизма, автор намерен следовать одному непременному правилу. Уважительно относиться к ушедшему, чтить имена предков, отдавших свои силы и жизни делу служения Руси-России. Первый царь и был из числа таковых.